Алек Нестеров. Странное такси. И что, дописали вы свою книгу? Дописал. Сухонький человек вжимался в пассажирское сиденье, охватив тонкими руками старый кожаный портфель. Ну и? Принесла она вам счастье-то? Таксист с живым интересом и странной ухмылкой бросает на собеседника сочувствующий взгляд. Нет, знаете ли, оживился тот, обернувшись к водителю. Не принесла. Вовсе не принесла. Совсем-совсем? Абсолютно. И что же вы сделали? А я ее сжег. Вот так вот взял и в костер. В костер? Что же вы плагиатом-то занимаетесь? Поперхнулся водитель и вопросительно поднял бровь. На улице палили? Зачем на улице? Безумно улыбнулся странный пассажир. Вот так дома и сжег. Дома? Дома? А чего вы так удивляетесь? Вот так дома и сжег. Все сжег. Все. Не жалко? Чего? Дома? Или книги этой проклятой? Всего. А чего жалеть-то? На тот свет с собой не унесешь. Ни книг, ни домов, ни вот плащ этот, ни шляпу, ни... знаете ли... Странный человек замолкает, принюхиваясь. Чувствуете? Словно до сих пор гарью подтягивает. Может, от плаща? Он нервно перебирает мокрую полу в попытках найти опаленный край. Ну-ну. Что вы там бубните? Подозрительно озираясь, вдруг замолкает человек, вцепившись в портфель. «Выходим, — говорю, — приехали!» Щелкая счетчиком таксист. «А, вот, пожалуйста!» Порывшись в кармане старенького плаща, пассажир выгребает смятые бумажки вперемешку с мелочью и семечками. «Прощайте!» «Удачи!» Вздыхает таксист. В сумку-то загляните. И резко подтянув на себя дверь, трогает с места. А я, знаете, жду-жду ни трамвайчика, ни маршрутки. Хорошо, хоть вы подвернулись. Складывая зонтик, девушка аккуратно присаживается на сиденье пассажира, очень осторожно стараясь ничего не задеть лишний раз. «Ох, как неудобно! Замочу вам тут все!» «Да ничего!» Пожимает плечами водитель, отрешенно улыбаясь. «Куда едем?» «Ой, а побыстрее можно?» Назвав адрес, девушка нервно заламывает руки. «Торопитесь?» «Очень, очень тороплюсь!» «А-а-а, странная вы, молодая, красивая». «Ну вот только этого не надо, у меня, между прочим, муж есть». Девушка резко меняется в лице, из неловко серой мышки в забрызганных очках, перерождаясь в оскаленную львицу. «К мужу, что ли?» «К мужу». «Тогда понятно». «Что? Что вам понятно? Лучше за дорогой смотрите и едьте уже быстрее». «А чего за ней смотреть? Сами видите, небось, нет никого. Одни едем. Город я как никто другой знаю. Чай поворот ваш не пропустим». «Ну тогда побыстрее. Я вас прошу побыстрее». Хрустальные ниточки слез скатились из-под очков и плюхнулись на промокшую куртку. «Вот этого еще не хватало. Ну, перестаньте». Сочувственно выдыхает водитель, протянув платок. «Приедем, никуда не денемся. Любите? Сильно?» «Безумно!» Хлюпает носом пассажирка. «И вот, не успела, сказать не успела, а он уехал, а я ему всякой гадости наговорила, обиделась ни за что, понимаете?» Сбиваясь, бормотала девушка. «А он уехал!» «Ясно все с вами. Приехали». «Спасибо», — Рассчитавшись, девушка неловко выпрыгивает из машины, в попыхах защемив юбку дверцей. «Да не бегите вы так, никуда он не денется, муж ваш». «Думаете?» «Знаю». «Спасибо, и до встречи». «Не, прощайте». «Но...» «Мы не увидимся более. Мужу не забудьте сказать, что любите».